«Я маленький горло в ангине», — так Дезик однажды писал. На окнах полуночный иней, и сон почему-то пропал. Метался ордынкой январской неведомый мне человек, наверно, с надеждой гусарской на стол, на тепло и ночлег. С надеждой на свет и на место, с луйской розой в руках, кидался в подъезд из подъезда, сличал номера на домах, не с тем, чтобы жизнь перестроить, а лишь обогреться душой и розу хотя бы пристроить в надежной ладони чужой. Фортуна средь мрака и снега не очень-то доброй была, то стол без тепла и ночлега, то мрак без стола и тепла, то свет без еды и кровати, то вовсе тепло, не тепло. Тот адрес загадочный, кстати, какое сболтнуло трепло! Все спали один без другого, не мысля себя на веку, не слыша, что кто-то без крова в январском сгорает снегу. А может, не спали, бледнели, в потемках густых затаясь, как будто к январской метели лицом обернуться страшась, полночную тьму разрезала неистовой трелью звонков. Там кожа с ладоней слезала, коснувшись промерзших замков. И что-то меня подымало, сжигало, ломало всего. Я думал, а вдруг это мама? Но роза в руке для чего? Мне слышались долгие звуки, но я не сбегал во дворы. И кровоточат мои руки с той самой январской поры.